Их было трое. Все в темных кимоно, с непроницаемыми лицами и пустыми взглядами. Двое грузных, один худой. Третий сидел с краю и временами оглядывался. Остальные же смотрели прямо перед собой. По правде говоря, смотреть было не на что. Совершенно голая комната, без свитков, ваз, ширм. То, что заслуживало внимания, должно было появиться позже. Госпожа Суми сделала знак служанке, и та быстро и ловко налила гостям саке. Появилась еще одна девушка с семисеном в руках и незаметно устроилась в уголке. А потом вошла Кейко. Она поклонилась гостям и сразу начала танцевать. Гости, не знающие, что будет дальше, сидели как каменные и молча, настороженно следили за ней. Изящные повороты, плавные взмахи, державшие веер руки, некая текучесть танца, когда одно движение незаметно переходит в другое. Печаль сменяет радость, смерть — жизнь, ненависть — любовь, отчаяние — надежду. Обычно Кейко исподволь наблюдала за мужчинами. Проходило немного времени, и пустота в их глазах сменялась любопытством, потом переходящим в восхищение. И тогда расстояние между ней и гостями начинало стремительно увеличиваться. Забывшие о своем происхождении и высоком положении гости смотрели на нее, как на диковинный цветок, существо из другого мира, и, пытаясь приблизиться к ней, осыпали ее дорогими подарками и лестными обещаниями. А она дарила скупые улыбки, произносила притворные слова. Когда мужчины входили во вкус, Кейко делала госпоже Суми незаметный знак, и появлялись другие дзёро. Это был отработанный годами ритуал, и редко что-то шло не так. Иногда Кейко пробовала угадать, с кем ей придется пойти, и почти никогда не ошибалась. Она скользнула взглядом по лицам гостей. Все они по-прежнему не проявляли никаких эмоций, но она уже видела в их глазах пока еще маленький, незаметный, похожий на тлеющий уголек огонек возбуждения. И только крайне слева худой самурай сидел с хмурым, замкнутым видом, с прежней мрачной пустотой в глазах. А если ее выберет он? Принятие решения было мгновенным. Точно в душе внезапно вспыхнула какая-то искра, словно в сердце проник таинственный светлый луч. Возможно, это была воля судьбы или же воля неба. Кейко почувствовала, что больше не сможет служить в этом доме и не сумеет заставить себя лечь в постель ни с одним явившимся сюда мужчиной. В том был виноват Акира, в чьих глазах, как в некоем таинственном зеркале, она увидела отражение своего будущего, каким оно могло бы быть, но уже никогда не будет. Когда Кейко впервые танцевала здесь, зная, что после ей придется уединиться с незнакомцем, она не плакала, потому что не посмела. Но те невыплаканные слезы навсегда остались в свое сердце. Застыли там точно кусочки льда. И теперь случилось непредвиденное. Неожиданно растаяв, они полились из глаз, и Кейко ничего не могла поделать. Она вдруг лишилась способности управлять собой. Слезы текли, текли, оставляя на ее лице дорожки следы, похожие на те таинственные туманные разводы, что она видела на поверхности луны. Даже если мужчина, который некогда любил тебя искренне, самозабвенно и нежно, даже если этот мужчина видит в тебе только продажную женщину. Кейко остановилась. Она представила свой танец со стороны, безжизненный, вялый, без желания, без огня. Танец женщины, которой не нужны ни восхищения, ни награда. И тут же услышала возмущенный голос худощавого гостя. И вот за это я должен платить? Где те обманщики, что обещали мне лучшую женщину в этом квартале?» Звуки самисена оборвались. Наступила тишина. Появилась госпожа Суми и засуетилась перед гостями. Она тихо говорила, возможно, пыталась успокоить их или что-то объяснить, между тем, как вымернувший откуда-то господин Модзи больно схватил Кейко за руку и, резко дернув, притянул женщину к себе. «Что ты делаешь?» Зашипел он ей в ухо. «Нарочно! Сейчас же перестань! Упади перед гостями, проси прощения!» «У этих!» Она коротко и злобно рассмеялась. «Не буду!» Он ударил ее по лицу. Женщина замерла. Слезы в ее глазах разом высохли. Прежней, легкомысленной, ветреной, но всегда отчасти недосягаемой Кейко, надменно попирающей сердца, самоуверенной, немного насмешливой, больше не существовало. Осталась Кейко, бездумно торгующая телом, Дзёро, которую, если она плохо выполняет свои обязанности, может ударить хозяин. Ее глаза ярко сверкали, а душа трепетала, словно пламя на ветру. Она уронила веер и судорожно сжала пальцы. Ее дыхание сделалось прерывистым и тяжелым, а лицо озарилось коварной улыбкой. Она вынула из прически длинную острую шпильку и вонзила ее в тело господина Модзи в ямку у основания шеи. Брызнула кровь. Модзи отпрянул, дико выкатив глаза, и захрипел, потом рухнул на спину, и тело его задергалось. С того момента, как он ударил Кейко, прошло меньше минуты. Господин Модзи неподвижно лежал на залитом кровью полу. Кейко стояла, крепко зажав шпильку в руке, и улыбалась жестокой улыбкой. Женщины с визгом бросились по углам, а мужчины вскочили с мест. Пораженные тем, что произошло, они не спешили схватить и обезоружить Кейко. Первой, как ни странно, пришла в себя госпожа Суми. Она закричала, призывая служившую в доме охрану. Кейко схватили и отняли у нее ставший орудием убийства на первый взгляд невинный предмет женского туалета. Три самурая, не желавшие быть замешанными в эту историю, немедленно покинули заведение, а госпожа Суми распорядилась пригласить стражей порядка. Она, на удивление, быстро владела собой и отдавала приказания четко и деловито. Кейко усадили на футон в дальнем углу комнаты и зорко охраняли.